«Слушай, эта мерзлячья башня опять в шапке», — пожаловался Левелис, выглядывая в окно. Гвидион посмотрел тоже. Действительно, Энтони закутался во что только мог и нахлобучил большую шапку из тумана. А им как раз предстояло идти туда на литературу. Маккархи, пролетая на рассвете мимо, нарочно спикировал к ним и, придерживаясь когтистой лапой за раму, постучал носом в окно, чтобы они не тешили себя надеждой поспать подольше. «Ну что, Энтони, тепло тебе?» — издевательски крикнул было Гвидион, спустившись во двор южной четверти, задрав голову и сложив руки рупором. Рядом тут же вырос Тарквиний Змейк и сказал сквозь зубы. «Пока в школе инспекция, никаких разговоров с башнями, тем более по-валлийски. Если ваша память, Гвидион, не в состоянии удержать даже этой простой инструкции, плохи ваши дела». Гвидион извинился, а раскланился, а расшаркался, проскочил у Змейка под рукой и взбежал по лестнице на башню. Вместо того, чтобы торопливо войти в класс с выражением усердия на лице, Гвидион застыл на пороге, так что Левелис, тащившийся следом за ним, принялся уже было толкать его кулаком в шею, не понимая, в чем задержка. Гвидион же вспомнил, что сегодня они дают показательный урок. У дальней стены класса, в креслах с высокими резными спинками, с изображением туповатого льва и брезгливо отвернувшегося от него единорога, сидела комиссия. По несчастью, нельзя было сказать, чтобы Гвидион в этот раз твердо знал заданное. Он хотел было уже юркнуть за настенный гобелен, изображающий приход луга в тару, но Маккархи остановил на нем взгляд и ловко поманил его к себе. 22 четверостишие спела женщина неведомых стран, стоя на одной ноге посреди дома Брана, сына Фибала, в день, когда его королевский дом полон был королей. И никто не знал, откуда пришла эта женщина, ибо ворота замка были закрыты. Вот все, что удалось вытянуть Маккархи из Гвидиона Апкледдифа, и никто не знает, отчего тот не выучил больше, ибо возможность у него к тому была, а задано было до конца. Нараспев сказал Маккархи и движением своего указательного пальца усадил Гвидиона на место. «Постойте, постойте!» Без большого энтузиазма промямлил лорд Бассенд Бландхаут. «А почему она, собственно, стояла на одной ноге, эта женщина?» «Левелис Апкинварх», — бросил Маккархи. «Почему эта женщина стояла на одной ноге?» «Это остатки архаических представлений об одноногости и однорукости, маркирующих принадлежащих героя к потустороннему миру, сэр. Вторая нога и вторая рука этой женщины как бы находятся в ином измерении, поэтому при взгляде отсюда не видны, сэр». Как ни странно, эта чепуха почему-то успокоила лорда Бассада Бландхаунда. По ужасному выражению лица Маккархи было похоже, что он сам сейчас упечет Левелиса в иное измерение за этот ответ, но страшным усилием воли он сдержался. Показательный урок латыни после этого прошел чрезвычайно благополучно. Профессор Арбилий, будучи человеком крайне дисциплинированным, внял всем указаниям Змейка и выполнил их четко. Все странности, которые могли привлечь внимание комиссии, были обдуманно устранены. Арбилий Плагосус никогда не забывал, чем он обязан Мерлину, и живо помнил, как он приплясывал вокруг бронзовой жаровни на верхнем этаже своей инсулы в Риме, где, как водится, была прекрасная мозаика на полу и лепные потолки, но не было ни малейших удобств. Затыкал подушками окна, в которые задувало немилосердно, и отогревал застывшие чернила, когда ему пришло приглашение в школу в Кармартене. А потому, не желая подвести директора, Арбилий повыгнал с лестничных площадок гусей, вынул из пальцев у мраморной каллиопы овсяное печеньице, вложенное туда сердобольными студентами, и, в общем, навел некоторый порядок. Следуя инструкциям Змейка, он подобрал невызывающие сомнения отрывки из невызывающих сомнения авторов и даже позволил ученикам принести с собой тетради в клеточку и ручки, что было жестко рекомендовано Змейком, проявившим при этом случае необыкновенную трезвость мышления. Учеников поразило то, как с лица Арбилия, человека умного и тонкого, в присутствии комиссии в один миг сползло всякое выражение, и с видом совершеннейшего солдафона он гонял их по отрывку в 20 строк, воздерживаясь от обычных мудро-язвительных замечаний и спрашивая только, где цезура и как название того или иного трупа. Благодаря принятым мерам предосторожности урок латыни сошел им с рук. Единственный вопрос у комиссии неожиданно вызвала самая невинная вещь – старый плащ Арбилия, в котором он ходил всегда. «Ну что в самом деле за ребячество? Вы бы еще тогу надели», – с мягкой укоризной заметил лорд Бассет, подойдя в конце урока поблагодарить преподавателя. «Я не могу носить тогу, не будучи гражданином Рима», – просто отвечал Арбилий. Затем он по-военному лаконично отчитался перед змейком о проделанной показухе и потребовал возместить ему в другое время пропавшие часы урока. Несмотря на неприязненное отношение к змейку лично, Арбили не мог избавиться от привычки беседовать с ним, зачастую подолгу и отнюдь не по инициативе змейка. На недоуменные взгляды коллег он отвечал лишь, что для него истинное наслаждение поговорить время от времени по латыни. Когда же однажды архивариус Хлодвиг с обидой воскликнул: «Можно подумать, что с нами, со мной или вот хотя бы с Мерлином нельзя поговорить по латыни», Арбилий, вздыхая, ответил: «Видите ли, коллега, у вас у всех ученая, книжная латынь, а у змейка разговорная». Змейк с родной латынью первое время сильно беспокоил воображение Левелиса. Было не совсем понятно, как латынь могла оказаться первым языком у человека, родившегося на добрую тысячу слишком лет позднее распада империи. Но потом в школе начались такие события, что внимание Левелиса, и без того имевшее свойство быстро рассеиваться, больше не возвращалось к образу змейка, лепечущего в детстве свои первые слова на мертвом языке. В распоряжении Сюаньцзана была отдана башня сновидений, которую он переименовал в башню западных облаков и каждый вечер посиживал у ее порога, то играя на цине, то прикладываясь к вину, которое он наливал из чайника с двумя носиками, извлеченного им из рукава. Те, кому удавалось побывать в рукавах Цюаньцзана, говорили, что там скрыт целый мир, что там видели дворцы со многими комнатами и сады с беседками. Нередко учитель разыгрывал сам с собой партию в облавные шашки. Однажды профессор Финтон увидел, как Сюаньцзан выкладывает шашку за шашкой, заинтересовался правилами этой игры, и вскоре их можно было видеть в сумерках, сидящими друг напротив друга, за доской 19×19 клеток. Они напоминали духов южного и северного ковша, столь прекрасно описанных историком Ганьбао. Вы знаете, в чем отличие поэзии семерых мудрецов бамбуковой рощи от поэзии Ли Бо и его современников? — говорил Сюаньцзан. — Да, — медлительно отзывался Финтон, склонившись над доской. — Ли Бо — настоящий классик. Вот вам пример. Можно себе представить, что Ли Бо почему-либо вдруг поставили где-нибудь памятник. Это странно, согласен, но это можно себе представить. А вот если попытаться поставить памятник кому-либо из семерых мудрецов бамбуковой рощи, этот памятник непременно или сделает неприличный жест и убежит, или еще как-нибудь себя проявит. К примеру, растает в воздухе. «Да, понимаю», — говорил Финтон. «Тоже и в нашей поэзии. Со временем все вырождается в классику». «С флейты иду за луной, ветра ловлю полет. В плаще травяном брожу возле озерных вод. Всю жизнь в мечтах стремился больше всего к тому из путей, что на Циюань ведет», — сказал однажды в воздух Сюаньцзан, сидя на ступеньках лестницы при входе в башню сновидений. «Итак, вы не хотите учиться у меня о фарбе, и впечатление мое было ложно, не так ли?» — продолжил он, улыбаясь. «Я не знаю, уважаемый Сюаньцзан», — вежливо сказал о фарбе, появляясь из-за дерева, где он прятался. «Я боюсь разочаровать вас». «Разве можно ручаться и знать, — сказал, как ни в чем не бывало, Сюаньцзан, — что под сводами каменных плит невозможно проход отыскать туда, где долина Улин лежит?» «А что такое долина Улин?» «Затерянная долина, где живут отрезанные от мира старинные люди. Когда-то они бежали от Цинского переворота и укрылись в этой долине. Когда на них в последний раз случайно наткнулись, — они ничего не знали о династии Хань, а уж о династиях Вэй и Цзинь и подавно. Но потом путь в эту долину был снова забыт навсегда. Известно только, что видели ее где-то в провинции Хунань. «Я тоже ничего не знаю о династиях Вэй и Цзинь», — честно сказал Афарве. «Не страшно», — ответил Сюаньцзан, окинув Афарве взглядом. «А что такое Циюань?» — не сдержал любопытства Афарве. «Вы сказали, всю жизнь в мечтах стремился больше к тому из путей, что на Циюань ведет». «Местность, в которой одно время служил мелким чиновником Чуанзы», — отвечал, смеясь, Сюаньцзан. «А кто такой Чуанзы?» — спросил Афарве, подходя близко. «О, это мудрец, который презирал службу и государственную карьеру и всему предпочитал то, что называется Сяо Яо Ю». «А что такое Сяо Яо Ю?» Афарве сам не заметил, как приблизился к Сюаньцзану вплотную. «Беззаботное странствие», — объяснил Сюаньцзан. «Вы задали столько вопросов, Афарве», — сказал он, смеясь, — «что вам впору уже прямо поступать ко мне в учение». Учитель Цзэн говорил, когда благородный муж идет по дороге, по его виду сразу можно определить, есть ли у него отец и есть ли у него наставник. Тот, у кого нет отца, нет наставника, выглядит совершенно иначе. Афарве ничего не сказал. «Что-то давно нету писем с родины», — вздохнул Сюаньцзан, помолчав. «Как говорится, уходит, проходит за годом год, а гуси все не летят». «Какие гуси?» — спросил Афарве. «Почтовые». «Так это ваши?» — сказал Афарве. «Что такое?» — встревожился Сюаньцзан. «А на башню к профессору Арбилии вчера прилетели два каких-то необыкновенных гуся. Таких никто и не видел никогда. С коричневыми спинками. А хвост?» «Это мои!» — всплеснул руками Сюаньцзан, вставая и торопясь спуститься со ступеней. «Радость вашего покорного слуги сравнима только с радостью Гэн Цюйбина, вновь встретившую прекрасную Цинфэн после разлуки». И Афарве мог бы даже подумать, что Сюаньцзан охвачен беспокойством любовного характера, если бы только смотрел на него не как на божество, а как-нибудь попроще.